Глава 21. Фиолетовый осколок. 184-й день проекта. Поздний вечер. «Николай, вы сегодня спать не планируете?» — поинтересовалась Тори, поставив тарелки с дымящимся содержимым на стол. «Еще пару страниц и лягу». Я смерил количество прочитанных страниц дневника и оставшихся, после чего все же добавил. «Наверное». За стенами дома едва слышался гомон готовящегося ко сну лагеря. Находка в виде дневника оказалась поистине удачной. И после его беглого просмотра я решил, что дальнейшую разведку пока стоит отложить. Судя по записям из книжки, торопиться на этом острове совершенно не стоило, ибо это было чревато плохими последствиями. Поэтому я распорядился навести порядок в покинутом лагере и заночевать здесь, посвятив остаток дня чтению и исследованию обнаруженных полян. «Гоблины почти все деревья вывезли и сняли большой пласт земли. Завтра с утра закончат с остатками», — произнесла девушка, вновь отвлекая меня от чтения и при этом подталкивая тарелку в мою сторону. «В других домах ничего интересного обнаружить не удалось. Погонщики проверили лес, но далеко уйти не смогли. Он фактически в непроходимую стену превращается, так что выхода с этой поляны всего два. И, как вы и приказали, найденный скелет упаковали и тоже переправили на лот. На следующем осколке похороним по-нормальному. Посмертные желания нужно уважать». Вздохнув, я все же отложил дневник в сторону и, взяв ложку, принялся поглощать густую кашу с мясом. Судя по всему, жаболютка от меня не отстанет, пока не убедится, что я не помру от голода. «Удалось узнать что-то интересное?» Девушка, дав мне 5 минут, все же не выдержала. «Ага», — кивнул я. «Это просто чудо-остров какой-то». Судя по дневнику, который, кстати, начинался с последней страницы, а не с первой, где были последние слова усопшей, обнаруженные нами останки принадлежали Дисе Тардик. Принадлежала эта особа расе гномов и являлась членом экспедиции некоего демиурга Ваэлиса Чертополоха. Из скупых описаний быта Алода этого демиурга я понял, что местные гномы имели мало чего общего с теми бородачами, которых я видел в тавернах до этого. Эти были несколько ниже ростом и обладали куда более гармоничными пропорциями тела. То есть не тумбочки на ножках, а вполне себе обычные люди, разве что росточка небольшого. Тем не менее, система подобрала им почему-то именно такое обозначение. Алод у гномского демиурга был довольно развит и густо населен. Причем, как я смог понять из написанного, путешествовал этот товарищ по системе неприлично много времени. По крайней мере, Диса утверждала, что находилась в подчинении у Чертополоха не менее 3 лет. Накидываем еще немного сверху, и можно смело утверждать, что ее демиург странствовал по системе как минимум 4 года. Довольно-таки солидный период для демиурга, особенно учитывая постоянную конкуренцию. Тем не менее, судя по записям, за этот срок Чертополох ни на йоту не приблизился к возможности победить в гонке. Учитывая, как быстро развиваются люди, а прошло каких-то жалких полгода, даже страшно представить, какой апокалипсис будет твориться в системе через 10 лет. Так или иначе, гномий демиург, придя к выводу, что стандартным путем ему победу не одержать и будучи исследователем по натуре, по крайней мере, со слов Дисы, принял решение изучать саму систему. На мой взгляд, вполне логичный поступок, учитывая огромное количество странностей, творящихся в ней. К сожалению, каких-либо подробностей о ходе изыскания Чертополоха гномка не приводила, ограничиваясь лишь общими фразами, в основном состоявшими из сочетаний слов «странность», «нелогичность», «искажение» и тому подобное. Однако со временем фокус внимания исследователя стал смещаться с попытки охватить всю систему целиком на вполне конкретные объекты, а именно фиолетовые осколки. «Знаешь, Чертополох тоже обратил внимание на странность этих осколков», — произнес я, сидя на раскладном стуле и потягивая горячий кофе из кружки. С едой уже был давно покончено, и мы с Тори решили перебраться наружу. Благо, ночь на осколке была теплой, а треск костра настраивал на размышление. «Тем, что они как бы выпадают из мира системы?» «Именно», — кивнул я, перелистывая страницы. Вполне очевидно, что для гномов это был не первый посещенный фиолетовый осколок. Диса сама пишет, что за 6 лет лично посетила 11. И все они были весьма однотипными. Узкая кишка с постепенно усложняющимися противниками в различных вариациях. Все. Но не этот. «Стены здесь в виде леса имеются, да и противник в наличии», — сказала Тори. «Не совсем», — Покачал я головой, после чего открыл дневник на одной из многочисленных закладок и принялся вслух зачитывать отрывок, пропуская менее интересные места. Пятый день экспедиции. На данный момент нами обследована лишь малая часть осколка вдоль всего берега. Следопытам удалось составить карту, и выходило, что он имеет форму правильной окружности, что несколько необычно. При этом, несмотря на цвет осколка, каких-либо признаков присутствия техидов не обнаружено. Техиды — это те абразины, чьи статуи мы видели на втором фиолетовом осколке, у которых голова как мешок с щупальцами, а ноги с плавниками. Пояснил я Тори, услышавший незнакомое слово, после чего продолжил чтение. Остров выглядит совершенно безжизненно, не считая странных деревьев, окутанных бесцветными лианами. Господин предположил, что вход на очередную арену может располагаться где-то в центре за лесом, что несколько выходило за рамки привычного. Обычно испытания начинались чуть ли не сразу. Меня не покидает ощущение, что здесь для нас может быть заготовлено что-то неприятное. «Так, это мы пропустим», — пробормотал я, перелистывая страницы. Они еще несколько дней исследовали прилегающие к берегу территории, после чего рискнули двинуться вглубь острова. Кстати, подобных просек, по которым мы досюда дошли, на острове хватает. Причем располагаются они друг от друга на равном удалении, и все ведут туда, к центру осколка. Я махнул рукой в темноту, указывая на выход с поляны. Во! Вот начало конца экспедиции. Я, наконец, долистал до нужной страницы. День 17. Осколок был обследован полностью, однако признаков присутствия техидов так и не было найдено. Тем не менее, господин Чертополох возлагает большие надежды на этом место. Два дня назад Харек под руководством Демиурга высадил семена хрустального дерева в местной земле. Насколько мне известно, таких семян у господина было всего несколько штук, и чем он руководствовался, принимая это решение, я понять не могу. Тем не менее, господин в очередной раз продемонстрировал свою гениальность. Первый росток пробился сквозь жесткую почву уже на следующее утро. И судя по скорости его роста, у нас есть надежда получить первые плоды меньше, чем через несколько дней. Если это действительно произойдет, мы получим мощный рычаг давления на всех остальных демиургов и прекратим зависеть от системы хотя бы в плане кристаллов. «Командир, посты проверены, часовые бдят, остальные бойцы отдыхают». Рядом с костром появился Сок. «Отлично», — прерывая чтение, кивнул я. «Присаживайся, думаю, тебе тоже будет полезно послушать, с чем нам предстоит столкнуться завтра». Сок бросил взгляд на Тори и после ее кивка уселся рядом на пышную траву поближе к костру. День 58. Уже прошло 15 дней, как господин Чертополох должен был вернуться на осколок. Каждое утро я иду проверять огород хрустальными деревьями, после чего отправляюсь на берег в надежде увидеть, что стена тумана исчезла, а на ее месте находится родной Алот. Согласно планам господина, он должен был вернуться ко второму сбору урожая. Однако этого не произошло. Гномы в лагере начинают волноваться. Пока это не слишком заметно, но порой я ощущаю враждебные взгляды, направленные на меня. И от этого становится не по себе. Как руководитель экспедиции, я являюсь представителем господина. Оттого остальные с каждым днем все больше сторонятся меня. Будто это моя вина, что Демиург не возвращается за ними. Живокамень обеспечивает нам приемлемые условия для жизни на острове и дает достаточно растительной пищи, чтобы не умереть с голоду. А вода вокруг острова достаточно чиста, чтобы употреблять ее. Однако я сомневаюсь, что кто-то из нас хочет прожить здесь всю оставшуюся жизнь. Кстати, тот камешек с большого дома нужно будет с собой утащить. Артефакт весьма полезный, оказывается. Благотворно влияет на живые организмы и растительность. Считай, вся эта поляна благодаря ему и существует уже который год. Сказал я Согу. Тот в ответ кивнул, и я продолжил, перейдя к очередной закладке. День 317. Или 319. Даже не знаю. Я не прикасалась к дневнику уже больше 2 месяцев. И несмотря на прошедшее время, мне по сути нечего написать. Разве то, что нас осталось всего 7. И это из 34. Гномы постепенно уходят, устав ждать Ваэлиса. Я бы, наверное, и сама рискнула отправиться на перерождение. Но во мне по-прежнему теплится надежда, что господин вернется. Возможно, с ним что-то случилось. Но если бы он погиб, погибли бы и мы. Однако мы по-прежнему на этом проклятом острове. А значит, где-то там за стеной тумана находится мой господин, и я не имею права подвести его, самовольно покинув пост. Ну да, здесь и месяц проведешь, со скуки повесишься. А эти почти год провели. Квакнул от удивления Сок. Бери больше. Покачал я головой. 2 года с лишним. Если, конечно, Диса с ума окончательно не сошла и со счета не сбилась. День 905. Этот ублюдок-чертополох наконец объявился. Правда, только во сне. Но он обещал, что скоро действительно прилетит и заберет нас с Хориком отсюда. И я вновь ему поверила. День 1001. Хорик уже почти не появляется в лагере и не разговаривает со мной. Мне кажется, он от меня что-то скрывает. Пыталась за ним проследить, но этот плешивый гном умудряется исчезнуть до того, как я успеваю его догнать. Но он точно каждый раз отправляется вглубь острова. Также заметила, что с деревьев стали пропадать кристаллы. Мы их давно не собирали, да и за деревьями уже который год не ухаживаем, отчего плоды совсем измельчали. И на кое этому козлу понадобились они? Надобно его подкараулить там. День? Да хер его знает, какой день. Эта тварь пырнула меня ножом, когда я попыталась узнать, для чего ему кристаллы. Пырнул и убежал, паскуда. Еще бы чуть левее угодил бы в самое сердце. Не знаю, каким чудом я смогла доползти до живака мне. И даже не знаю, сколько провалялась рядом с ним. Но ничего. Я выжила. И Хорику придется ответить за все. А после я уйду. И пусть сжалятся боги над гребаным чертополохом и даруют мне забвение. Иначе я точно найду и выпотрошу этого ублюдка, чего бы мне это ни стоило. Сука, теперь я ненавижу в этом мире двух гномов. Ваэлиса и Хорика. И даже не знаю, кого больше. Первый бросил нас, а второй обрек меня на мучительную смерть. 7 дней назад остров здорово тряхнуло, и следом за этим деревья в окружающем нас лесу внезапно стали расти, а по лианам стала течь какая-то едкая дрянь. Но что хуже всего, на поляне с хрустальными деревьями вырос странный гриб. При моем появлении шляпа этого гриба пришла в движение, а потом я услышала голос Хорика. Эта тварь каким-то образом пробудил спящего монстра. Все это время мы жили на верхушке странной башни. 2 года быть рядом с целью поисков чертополоха и не знать об этом. А Хорик нашел вход и смог подобрать ключ к нему. Ублюдок! Как же он изливал обиду, накопленную за эти годы, я не могла даже двинуться с места. Стоило мне только пошевелиться, как в мою сторону летели копья, вонзаясь у самых ног. Хорик четко обозначил границы, в пределах которых я могу передвигаться. А после стал хвастаться, что понял, в чем суть системы. Этот чертополох был прав, а тахиды действительно необычная раса. И что теперь он сам сможет стать демиургом, ему осталось лишь решить последнюю задачку. А после он вернется за мной, и я склонюсь перед новым демиургом. Кретин. Уже который день он мне не отвечает. Утром я с трудом добралась до поляны с деревьями и едва не сорвала голос, пытаясь докричаться до Хорика. Но гриб безмолвствовал, следя за мной десятком своих безразличных глаз. Это странное растение было единственной, но непреодолимой преградой на пути к источнику воды. Наверное, мне стоило попытаться пробраться через лес раньше, но боюсь, что на это мне уже не хватит сил. Да и, скорее всего, Хорик активировал подобные устройства по всему острову, так как позавчера я попыталась пройти к центру острова, однако и на следующей поляне наткнулась на сторожевой гриб, начавший стрелять, едва я показалась. Не знаю, сколько я еще протяну здесь. Живокамень продлит мою жизнь еще на какое-то время, но и он не всемогущ. Да и создан больше для поддержания роста растений. А еще меня пугает неопределенность. Вдруг Хорик пробудил что-то страшное. Что, если я упустила возможность уйти, как все остальные? Вдруг мой разум останется навсегда прикован к этому месту? Я здесь умру. Отсюда нет выхода. Последние строчки было чертовски сложно прочитать, даже несмотря на то, что я читал их до этого. Буквы прыгали, будто бы отказывались складываться в слова. Впрочем, учитывая произошедшее с Дисой, это было неудивительно. Да и длительное отсутствие демиурга наводило на определенные мысли. Вряд ли чертополох мог просто позабыть о своих подданных. И уж тем более о деревьях с кристаллами, просто отправившись путешествовать дальше. А если он погиб или попал в плен, то гномы должны были исчезнуть в тот же миг. Так или иначе, узнать мы это вряд ли сможем. Но тем не менее, просьбу, выведенную на твердой обложке дневника о погребении за пределами фиолетового осколка, я определенно выполню. Паршивое окончание истории. Пробормотал я, закрывая дневник. Громкий хлопок заставил молча глядящих на меня Тори и Сога вздрогнуть и вернуться в реальный мир. «Бедняжка, столько перенести и так умереть!» Глаза у девушки блестели, при этом она старалась незаметно вытереть мокрые дорожки на щеках. А я порадовался, что не стал зачитывать отдельные эпизоды, произошедшие на острове за то время, как его населяли гномы. Не один раз и даже не два брошенные демиургом исследователи пытались выместить злость на его представителя. И далеко не все эти случаи решались словами. Так или иначе, для Дисы мучения закончились. И благодаря ей у нас есть представление, куда двигаться дальше. Ну и с чем нам предстоит столкнуться. По крайней мере, до того, как мы доберемся до входа в подземное убежище головожопов. Негромко произнес я. А вот дальше определенно будут трудности. Почему? Посмотрела на меня жаболютка. Потому что если бы это было так просто, то Хорик не дал бы нам даже на берег высадиться. Уверен, что раз подводная часть базы оснащена смотровыми комнатами, то и защита там должна быть предусмотрена. Пояснил я. А так что-то мне подсказывает, что гном споткнулся у самого финиша, и именно поэтому Диса не смогла до него докричаться. Сомневаюсь, что он бы упустил возможность продемонстрировать свои успехи гномке, что в свое время дала ему отворот-поворот. «Значит, нам нужно ждать неприятностей, командир?» — подал голос Сок. «Может, тогда стоит взять больше бойцов?» «Несомненно», — кивнул я, глядя перед собой. «Подготовиться нужно будет основательно. Мне только что намекнули, что нашему нахождению тут будут не рады». «Внимание! Демиург Шаров! Вы находитесь на запретной территории. Рекомендуется немедленно покинуть осколок. За своевременное оставление осколка будет предложена компенсация».